Глава пятая. Марк. Как только дверь клиники закрылась за этой неугомонной парочкой, в коридоре тут же повисла тишина. Администраторша Инна бросила на меня хитрый взгляд и едва сдержала улыбку, а медсестра Кристина демонстративно уставилась в журнал, скрываясь в мешок. Ну что уставились? Внезапно испарились все пациенты и написали все отчеты? Резко спросил я, и улыбки с их лиц моментально исчезли. Вот и отлично. Я повернулся и быстрым шагом отправился обратно в свой кабинет. Захлопнув дверь, выдохнул и тяжело опустился в кресло. Проклятие! Что это было вообще? Никогда раньше не думал, что меня так легко выбить из колеи. И уж тем более никогда не ожидал услышать от ребенка предложение стать ее папой. Это звучало нелепо, абсурдно и, черт возьми, трогательно. Я совершенно точно не подходил на роль отца, особенно в нынешнее время, но... Не опускала мысль, а может быть и правда дети видят глубже, чем взрослые. Я провел ладонью по лицу, пытаясь привести мысли в порядок. У меня была идеально распланированная жизнь, расписанная по минутам. Клиника, бизнес, тренировки и редкие встречи с друзьями. Я давно не принимал пациентов лично, избегал лишних разговоров, а уж тем более не влезал в чужие семейные драмы. И вдруг эта маленькая девочка со своим пушистым террористом умудрились перевернуть все вверх дном. Почему именно они? Я даже не знал, что меня зацепило больше. Дерзкая непосредственность Алисы или забавная беспомощность ее мамы. Виктория явно не справлялась с этим маленьким ураганом, но при этом держалась молодцом. Интересно, почему она одна? Муж сбежал, развелись или... Последняя мысль почему-то заставила меня внутренне напрячься. В памяти тут же всплыла моя собственная трагедия, которую я так тщательно прятал от всех и самого себя. 5 лет назад я потерял девушку, с которой собирался связать жизнь. Всего одно мгновение, нелепая случайность, и все рухнуло. Тогда я поклялся себе, что никогда больше не подпущу никого настолько близко, чтобы снова почувствовать такую боль. Именно после этого я поставил себе запрет на любые отношения. Да даже думать не хотел о том, чтобы завести детей. Я снова тяжело вздохнул, стараясь отогнать эти воспоминания. Но перед глазами снова возникла Алиса со своей нескрываемой дерзостью и Вика с ее очаровательным умением краснеть по любому поводу. Признаться честно, смущение очень ей шло. Сразу хотелось коснуться бархатной кожи, а еще лучше шепнуть что-то из ряда вон на ушко, чтобы румянец стал еще заметнее, и губ коснулась та самая смущенная улыбка. «Марк Александрович!» — раздался голос из-за двери, и я слегка вздрогнул, отвлекшись от своих мыслей. Это была Кристина. — Извините, тут вам звонок по второй линии, поставщики оборудования. — Соедини. Коротко бросил я, чувствуя раздражение, из-за того, что меня так легко выбило из равновесия. Разговор с поставщиками не смог полностью отвлечь меня от мысли о Вике и ее дочери. Закончив беседу, я снова задумался. Может, позвонить им вечером, узнать, как этот пончик себя чувствует после сегодняшнего разгрома моего кабинета? — Нет, Марк, остановись. Ты становишься сентиментальным и нелепым. Я поднялся и прошелся по кабинету, пытаясь вернуть привычную хладнокровность. Взгляд зацепился за упавшие на пол бумаги и коробки, последствия посещения пончика. Обычно я был крайне педантичен, но сейчас даже этот беспорядок почему-то не вызывал у меня негатива. Напротив, он даже забавлял. «Похоже, ты стареешь, Воронцов». Усмехнулся я сам себе, собирая документы, складывая их обратно на стол. Раз позволил какому-то котенку и мелкой хулиганке разрушить твое драгоценное спокойствие. Вечером я все-таки не выдержал и набрал номер Виктории, заранее придумав нелепый повод — уточнить про очередную дозировку лекарства для котенка. Пока шли гудки, в груди нарастало напряжение, и я поймал себя на том, что немного нервничаю. — Да? — тихий голос Виктории звучал чуть устало, но при этом приятно. — Добрый вечер, Виктория, это Марк. Я говорил подчеркнуто ровно, стараясь скрыть свое волнение. Как подросток, ей-богу. Я хотел уточнить, как себя чувствует пончик после сегодняшних приключений. На другом конце линии повисла пауза. Затем Виктория смущенно засмеялась. «Он, кажется, чувствует себя прекрасно. Алиса уверена, что это благодаря вам». Перед глазами снова явственно возникло лицо девушки с румянцем на щеках. А внутри меня что-то треснуло. «Рад слышать». Я поймал себя на том, что невольно улыбаюсь, слушая ее голос. «Если снова возникнут проблемы, звоните, не стесняйтесь». «Обязательно, спасибо вам», — произнесла она тихо. «Но я думаю, что это не потребуется. И еще извините за поведение Алиски. Ей не хватает твердой руки. Я едва сумел остановить себя, чтобы не выпалить тот самый вопрос. А куда, собственно, делся ее отец? Удалось промолчать. Все же я настаиваю. К тому же, если ребенок переживает, то лучше успокоить, чем привить тревожность, верно? Хорошо, — тепло произнесла девушка. Доброй ночи. Доброй ночи. Я отключил звонок и задумчиво посмотрел на телефон. Да, кажется, мое спокойствие окончательно пошло ко дну. Что ж, может быть, иногда стоит позволить себе потерять контроль. Особенно, если причина этого — красивая женщина с милой дочкой и совершенно несносным котом.